Начальник военных сил. Не стало мирного приюта. Везде усобицы и смута. Нужна жестокая борьба, а власть верховная слаба. Мещане в городской ограде и рыцарь в крепости средь гор отсиживаются в засаде, оказывая нам отпор. Нетерпелив солдат наемный и требует уплаты в срок. Не будь за нами долг огромный, все б разбежались на утек. Но берегись дразнить наймита, не тронь осиного гнезда, они разграбят города, им отданные под защиту. Во многих землях бунт в разгаре, а где не буйствуют низы, не замечают государи над ними виснущей грозы. Казначей. Пришел конец союзным взносам, и денег никаким насосом теперь в казну не накачать. Иссяк приток подушных сборов, у нас что город, то и норов, и своевольничает знать. Теперь в любом владенье княжьем хозяйничает новый род. Властителям мы рук не свяжем, другим раздавши столько льгот. Из партии, как бы их ни звали, опоры мы не создадим. Нам так же чужды их печали, как мы и наши нужды им. Кому теперь какое дело, ты Гвельф или ты Гибелин? Своя рубашка ближе к телу, все за себя. Всяк господин, у всех желанье стать богаче, на всех дверях замок висячий, но пусто в нашем сундуке. Смотритель дворца. И я в таком ж тупике. Пусть экономии мы бредим, мы прямо к разоренью едем. Не знают меры повара, олени, зайцы, гуси, куры. Поставки свежей натурой не убывают для двора. Зато вина, к несчастью, мало. Где в прежние года, бывало, переполняли нам подвалы его отборные сорта, теперь не то что мелководье, а нет вина совсем в заводе. Все выпили их благородие, вот ни капли, пустота. Пускай откроет магистрат свой погреб нашей пьющей знати. Пусть напиваются и, кстати, в управе под столами спят. Пред всеми я один в ответе. А я ростовщику жиду так много задолжал в году, что по своей бюджетной смете концов с концами не сведу. От недокорму чахнут свиньи, хозяйство все по швам трещит. Спим на заложенной перине и даже хлеб едим в кредит.